Нужен прорыв в технологии космических кораблей. И нужен новый источник энергии. Это я уже от себя добавил. Большой совет постановил, что необходимо искать эти артефакты Хара, кубы тайных знаний. Мест для поиска пока два. Север западного континента и район реки Новый Эфрат на Эдене-2. Прошла осень, зима и весна. Снова наступило лето. Наами должна была родить в начале летнего месяца Ава. Беременность проходила не очень гладко. Приходилось все время подправлять различные параметры организма Наами. Эстер это делала пока без привлечения нанопроцитов, просто медикаментозно, объясняя это тем, что не хочет, загружая новые параметры в следующую популяцию, нечаянно нарушить порядок в армии экранирующих нанопроцитов. После одобрения Элиаху она просто назначала или отменяла пероральные симптоматические препараты. Элиеху же вел свои наблюдения, и Наами пополнила его неутешительную статистику по беременностям. Получалось, что женщины, рожденные от родителей из континента, и особенно колонистки, в последние 50 лет все хуже переносят беременность. Что делать с этими данными, Элиеху пока не решил, но все больше склонялся к тому, чтобы предложить Большому Совету разрешить ограниченную иммиграцию из Падан-Арама. Прошло уже 10 ава, а роды все не наступали. Эстер решила, что больше перехаживать нельзя, и вызвала Элиаху для срочной консультации. «Да, Эстер, я с вами полностью согласен. Надо стимулировать родовую деятельность. Разрешите, учитель, я проведу отсоединение мембран». «Что это вы там затеяли?» — возмущалась Наами. «Мне почему-то становится страшно». «Не беспокойся, дорогая, все у нас будет хорошо». «И даже очень», — успокаивала подругу Эстер. «Нет, Эстер, позвольте сделать мне, поскольку я это проделывал уже много сотен раз, и у меня богатый опыт. А вы будете ассистировать. В этой комнате у нас есть все, на случай, если потребуется операция. Я вот только не знаю, смогу ли я управлять ее нанопроцитами с помощью стандартных медицинских программ». «А чем, собственно, вы хотите управлять?» «Нужно при необходимости усилить выработку гормонов простагландинов и гормона окситоцина». «Понятно. И, пожалуй, вы правы. Стандартные программы могут не сработать. Программы нанопроцитов Наами, во-первых, разные, во-вторых, они все модифицированные. Но я знаю, как исправить дело. Просто надо в стандартные программы внедрить ключ к загрузчику Дани и комментарий, для каких номеров данная программа предназначена. А вы сможете это сделать?» «Легко, учитель. Сколько уж раз мы переделывали программы, только этим и занимаемся в Тиквалаб. Где ваши исполняемые модули? Сейчас декомпилируем и поправим текст. В этом медицинском вычислителе в разделе «Родовые программы». Их 16». Эстер вставила переносной блок электрополевой памяти и переписала себе программы. «Пойду к себе. Через час все будет готово. Процедура обкатанная». Когда программы были исправлены, все инструменты разложены на столе, а Наами вся обвешана датчиками медицинского вычислителя, Элиаху взялся за дело. Он проверил состояние шейки матки и положение ребенка, чтобы узнать, будет ли стимуляция родов успешной. Сонар показал, что все в порядке. «Все совсем неплохо», — констатировал Элиаху. «Шейка уже начинает расширяться, и дня через 3-4 все произошло бы само собой». «Не стоит больше ждать», — заметил Эстер. «Возрастает риск отслойки плаценты». «Вы правы, коллега. Рисковать не стоит. Я вхожу». Элиаху впервые назвал Эстер коллегой, и она засияла от счастья. Опытный медик, надев хирургические перчатки, ввел палец во влагалище Наами, затем совершил движение вперед и назад, чтобы отделить мембрану, соединяющую амниотическую сумку и стенку матки. «Как, Наами, что чувствуете?» «Кажется, начинаются схватки». «Ой!» «Так и есть», — сказал Элиаху, встав за свой вычислитель. «Сейчас добавим немножко гормонов. Осторожненько. Так, отлично». «Ой!» — вопил Наами. «Ай! Все в порядке, девочка моя», — успокаивала ее Эстер. «Воды отошли, учитель». «Прекрасно. Программа работает в нормальном режиме. Все параметры отслеживаются, как я прошу». «Отличная работа, коллега». Через 5,5 часов в комнате Наами, превращенной в палату роддома, произошло обыкновенное, но такое желанное чудо. На свет появилась маленькая здоровенькая девочка. Она громко кричала, расправляя легкие. Она, став мамой, плакала от счастья. Эстер обмыла малышку, бережно завернула в специальную пеленочку и положила рядом с мамой. Пришло молоко, и Наоми впервые покормила дочку. Эсти, ты волшебница. Посмотри на нас, это и называется счастьем. Я так тебе благодарна, я самая счастливая мама на свете. А как поживает твоя маленькая сестренка? Ильяна в порядке, бегает, говорит некоторые слова. Стой, Наоми! Это уже было. Что было? Вот этот момент, эти слова. Бывает же такое. Я и не думала, что так буквально может исполниться расчет судьбы. Твое пророчество, вот ты о чем. Как же я счастлива. Через неделю Эстер опубликовала результаты. Поначалу все было спокойно, но в один прекрасный день Аяла Бат-Анат, медик-гинеколог из Криобанка, просматривая научные публикации, наткнулась на отчет частной лаборатории Тиква Лаб. Сообщение об успешных родах неустойчивой женщины, имеющей лицензию от мужа, потрясло ее до глубины души. Подняв все отчеты и заявки на открытие, связанные с этой лабораторией, она вспомнила ту необычную девушку. «Эстер Баташер, координатор лаборатории, это точно она», — думала Аяла. «Кажется, это сенсация. Но ведь она только что окончила первый курс Академии. Феноменальные способности». Аяла позвонила своей подруге-журналистке, ведущей телепередачи «Женские вопросы». Далее события покатились лавиной. Падкая до сенсации журналистка в ближайшей передаче выпустила в прямой эфир свой разговор с Аялой под заголовком «Авторитетное мнение специалиста», где та во всех подробностях, смакуя детали, поведала всему миру о новых возможностях науки, о том, что теперь неперспективность многих девушек не является принципиально непреодолимым препятствием для их участия в розыгрыше лицензий и рождении детей. Подруги забыли о существовании правил на этот счет, и шквал звонков от законоведов немедленно, прямо в эфире, напомнил девушкам об этом. Что тут началось? Часть аудитории требовала немедленно отменить устаревший закон. Другая часть возмущалась и не хотела поступаться принципами. Передача закончилась полным хаосом. Жаркая дискуссия перекинулась на страницы информационной сети Израиля. На многих станциях городских поездов Шинара время от времени возникали стихийные митинги с требованиями немедленно отменить закон об евгенике. Так жители Шинара, возбужденные внезапной радостной перспективой, обозвали пресловутые правила. На самом деле закона с таким названием не было. Было просто постановление Большого Совета о том, как следует поступать администраторам муниципальных образований при организации розыгрышей и творческих конкурсов на право получения лицензий. Вскоре чрезвычайные события, которых было так мало в жизни заэкранированного общества, проникло во все новостные каналы. Другие города Израиля очень скоро тоже подключились к спорам по поводу новых возможностей. Друзья Наоми из общества исследователей Торы срочно организовали страницу в информационной сети, где дали возможность посетителям оставлять свои подписи, подкрепленные скрытой записью личного номера, в пользу проведения референдума по поводу полной отмены закона об евгенике. Масло в огонь подлила статья Элияху в медицинском журнале, в которой он свидетельствовал об истинности всех данных, приведенных в отчетах Тиква Лаб. Он написал о том, как с разрешения пайщиков лаборатории проводил наблюдение добровольно испытуемым и в конце эксперимента принял роды у госпожи Наоми при участии координатора лаборатории госпожи Эстер. Он не забыл упомянуть о том, что лично проверил работоспособность всех модифицированных программ нанопроцетов и подтверждает их функциональную пригодность и безопасность. Лучшего отзыва авторитетного ученого о своей работе Эстер просто не могла представить. Наах, как член Большого Совета, поставил на голосование вопрос о проведении референдума по поводу отмены правил распределения лицензий и введения новых правил, устанавливающих равные права граждан на участие в розыгрышах и конкурсах, независимо от их устойчивости к темному потоку. 10 голосов не хватило, чтобы предложение Нааха было принято. Консервативно настроенная половина Большого Совета праздновала временную победу. Однако постановление о закрытии Тиквалап также не прошло. Стало понятно, что ситуация патовая, и референдума избежать не удастся. Медицинский журнал, в свою очередь, тоже организовал сетевую страницу по сбору подписей в пользу референдума. Затем присоединились трансконтинентальные железные дороги, Институт космической техники, Академия наук Израиля, западные нефтяные прииски, Королевская железная дорога, Объединение фотонных электростанций, Институт космических исследований и еще целый ряд предприятий Израиля. Колонии, где были телепаты, тоже приняли участие в сборе подписей. Телепат колонии, имея права государственного нотариуса, заверял количество собранных подписей и отправлял мысленное сообщение Нааху. Через месяц число собранных подписей в 10 раз превысило уровень, необходимый для инициации референдума, и Большой Совет капитулировал. Референдум назначили на 1 Тишрея. Голосование всего народа не проводилось уже 220 лет. Последний референдум был по вопросу, стоит ли направить половину ресурсов Израиля на освоение галактики или ограничиться своей планетой и устроить лучшую жизнь здесь, на Эреце. Тогда победили сторонники освоения космоса. Теперь, когда благодаря исследованиям лаборатории Шимона был совершен прорыв в хароведении, всем стало понятно, что это было правильным решением. В распоряжении арамейского народа теперь были ресурсы всех колоний, благодаря чему удалось построить многочисленный флот космолетов и линтеров. В случае возникновения конфликта с галактическими Хара это обеспечивало наличие шансов на успешное сопротивление. На этот раз решили провести голосование с помощью спутниковых коммуникаторов, которые стали непременными атрибутами всех жителей континента и королевских служащих на острове. Те, кто хотели, могли прийти в администрацию своего города и проголосовать там. В колониях, где телепатов не было, голосование должно было пройти по прибытии транспорта с Эреца. Референдум считался состоявшимся, если в нем приняли участие больше половины жителей Израиля и каждой из колоний. За отмену евгеники проголосовали 73% от количества принявших участие в голосовании. От общего числа всех арамейцев, исключая натуральных островитян, количество поданных голосов «за» составило 53%. Это означало полную и безоговорочную победу Наами и ее сторонников. Большинство проигравших референдум членов Большого Совета подало в отставку. Образовалось 380 вакансий, и чтобы их заполнить, предстояла большая кропотливая работа оставшихся. Всего в Большом Совете было 1024 места. Работа в высшем органе Арамейского Содружества считалась тяжелой и очень ответственной обязанностью наиболее мудрых граждан округов Израиля и жителей колоний. Большой Совет собирался тогда, когда надо было решить какой-либо серьезный вопрос, касающийся всех членов общества, но не реже одного раза в месяц. Работа в Большом Совете крупных денег не приносила, и людей, желающих разбогатеть, не привлекала. Большой Совет делился на профессиональные отделения и формировался по типу Академии наук. Когда надо было заполнить вакансию, члены Большого Совета выдвигали претендента из числа авторитетных ученых, выдающихся инженеров или медиков, в общем, из числа лучших специалистов. Затем, после собеседования, кандидатура ставилась на голосование всего Большого Совета. По законам Израиля, в случае признания научного открытия Большим Советом, коллектив ученых, сделавших это открытие, получал право на выбор темы для дальнейших исследований и неограниченное финансирование по выбранной теме. То же самое касалось серьезных изобретений, признанных полезными для общества. Кроме того, каждый член коллектива получал личную награду. Как правило, это была лицензия или крупная денежная премия. Оставшиеся в Большом Совете после референдума 644 члена единодушно проголосовали за признание изобретения Тиквала полезным для общества. Эстер, Дани и Наами получили все причитающиеся им привилегии и награды. В качестве наград все члены команды выбрали лицензии. Так посоветовала Эстер. Потому что деньги у каждого и так водились в достаточном количестве. Эстер и Дани получали зарплату за то, что были на связи с другими телепатами все время, пока не спали. Наами пользовалась половиной доходов Нааха, и, кроме того, ей причитались авторские, как пайщику Тиквалап, в случае, если разработанная и опробованная коллективом методика будет пользоваться спросом. После референдума Тиквалап стала казенным, вольно определяющимся предприятием. Следующим направлением исследований Эстер выбрала проверку своего биоморфологического алгоритма, позволяющего выращивать лицо человека. Реализовать задуманное она собиралась с помощью нанопроцитов с модифицированными программами. Организацию системы и первичную загрузку программ взял на себя Дани. Разработку программы наблюдений за пациентом – Эстер. Наами закончила свою деятельность Тиквалап и полностью отдалась заботе о своей дочке Ирит. Дани, пользуясь полученными привилегиями, начал разрабатывать свою тему – аппаратно-программный измерительный комплекс по альтернативному определению остаточной гравитации в гиперпространстве. Прошло 4 года. Шел весенний месяц Ниссан. Дани и Эстер должны были в этом году закончить академию. У Эстер было множество различных тем для дипломной работы. Она могла использовать очень удачный эксперимент по выращиванию нового лица с помощью своего биоморфологического алгоритма, но эта тема ей не нравилась, так как была закончена уже довольно давно. Эксперимент с участием старшего администратора Адмы Азриэля она завершила еще на третьем курсе. В результате лицо ее друга стало прежним, таким, каким оно было до нападения Хары. Азриэль был просто счастлив. Познакомился с хорошей девушкой и потом на ней женился. Открытие Эстер в области генетики и биоморфологии лица стало общепризнанным. Большой совет под давлением медицинской общественности был вынужден выдать Эстер вторую лицензию в качестве награды за выдающиеся достижения. Наах по этому поводу произнес на заседании Большого совета речь, в которой указал на справедливость получения награды, поскольку Исраэлю выгодно, чтобы гены госпожи Эстер размножались в популяции, и народу, кроме пользы от этого, ничего не будет. В качестве дипломной темы можно было использовать и первый эксперимент Тиквалап, благодаря которому на свет появилась очаровательная Ирит, и все неустойчивые девушки Израиля получили право на участие в распределении лицензий. В Шинарской центральной больнице открыли целое новое отделение «Поведение и беременности у неустойчивых к темному потоку девушек». Оно было расположено на самом верхнем этаже башни и было свободно от ментальных экранов. Со всего Израиля туда начали приезжать девушки, так или иначе получившие лицензию. Потом туда хлынул поток женщин из колоний, имеющих такую же проблему. Дани и Эстер проводили там мастер-классы и обучали всех желающих медиков работе со своими программами. Вскоре выяснилось, что Шинар не справляется с задачей по ведению всех нуждающихся женщин-колонисток, и подобные отделения стали открывать в других городах. Метод Ашеров получил широкое распространение по всему континенту. Рождаемость среди колонисток, которые в лицензиях не нуждались, возросла на 30%. Паданарам не мог разместить такое количество детей, и Большой Совет принял решение о строительстве нескольких детских, свободных от экранирования, городов. По плану они должны были расположиться в субтропической зоне на восточном побережье Израиля, там, где наступала нога Романца или Эллина, там, где более 600 лет тому назад, во времена короля Шлома IV, был построен курортный город Хеврон, в котором не было никакой промышленности, а была только индустрия отдыха. Однако Эстер не собиралась почивать на лаврах. Она выбрала для диплома совершенно другую тему. Еще в давние темные времена в качестве своего главного оружия арамейцы выбрали оружие биологическое. Тогда оно было направлено против романцев, которые были людьми. Коринобактериум 112 должен был освободить Паданарам от романского ига. Теперь всему Эрецу угрожали космические хары, и Эстер решила разработать биологическое оружие против них. Проблема состояла в том, что к человеческим бактериям имеющим, как и все организмы на Эреце, четверичную генетическую кодировку, хары были совершенно невосприимчивы, ведь их генетическая кодировка была шестеричной. Конструкции и формулы их белков были совершенно другими. Своих же бактерий в организмах они не сохранили. Эстер надеялась найти в кишечнике хара хоть что-нибудь, аналогичное человеческой кишечной палочке. Однако Элиаху заверил свою ученицу, что он тоже подумывал над этой проблемой и множество раз пытался обнаружить у хара какие-либо бактерии, но безуспешно. Решение пришло, как всегда, неожиданно. «Как же у них работает пищеварение? Совсем без бактерий. Так не бывает», — рассуждала Эстер, сидя у Элиаху в гостях в подземном отделе Шимона. «Сам удивляюсь, но в их кишечнике пищеварительные ферменты выделяют исключительно клетки ворсинок и никаких бактерий. Зато как развит в этих клетках митохондриальный аппарат». «О, всесильный, митохондрии! Ну, конечно! Ведь митохондрии были когда-то вольными бактериями. У них есть свой генетический код, и лишь потом они были порабощены эукариотическими клетками. Можно попробовать использовать их. Но ведь митохондрии, будучи извлеченные из клетки, сами по себе не размножаются, потому что часть необходимых для этого белков кодируется ядерными генами». «Это верно. Но если их найти и дополнить митохондриальную РНК хара этими генами, то тогда митохондрия снова превратится в полноценную бактерию. Кому это под силу? Понадобится десятилетие кропотливых экспериментов». «Я попробую. Вся надежда на интуитивную индукцию Ментоса. Ангелы ведь знают, что к чему. Иногда они передают эти знания мне». «Ну, я бы сказал, что не иногда, а почти всегда. Стоит вам только попросить. Насколько я понял, смысловой поиск в геномах — это ваш уникальный дар. Что ж, попробуйте, коллега. Почему-то я думаю, что вам повезет. Если получится, Исраэль будет иметь на вооружении убийственный козырь. И если заявятся космические хары, нам будет чем их встретить. Резать РНК на кусочки и склеивать их вы, наверное, умеете?» «Да, конечно. В академии проходили. Нанопроцит с тоннельным электронным анализатором служит для считывания последовательности нуклеотидов. Нанопроцит с пушкой, стреляющей алиф-частицами, протонный инжектор, электронный инжектор режем и клеем. Я пробовала». «Прекрасно, Эстер. У нас есть все необходимое оборудование. Биоматериалы хара, все в вашем распоряжении. Очень вам благодарна. Собственное помещение для Теквалаб мы зданий пока не построили. Все работы проводим в маминой мастерской. А у вас все так здорово оборудовано. Мне здесь будет гораздо удобнее. Тем более, что Дане тоже нужно пространство для его дипломной работы». У Дани были две серьезные разработки, которые он мог представить в качестве дипломной работы. Первый проект он назвал «Курватор-метром». От романского «курватуры» — «кривизна». Это был аппаратно-программный комплекс для измерения остаточной гравитации в гиперпространстве. Он начал его разрабатывать еще на втором курсе. Курватурметр вполне мог бы быть представлен как навигационное оборудование, и это соответствовало одной из специальностей Дани. Однако Дани не был уверен, что этот его прибор кого-то заинтересует. Ведь на кораблях и так был гравиметр, причем работающий как в гиперпространстве, так и на поверхности текущего момента. Изобретенный же им прибор мог работать только в гиперпространстве, но зато имел некоторые преимущества в чувствительности и непрерывности измерений. Вторым проектом Дани было нечто из ряда вон выходящее. По идее, это был неисчерпаемый источник энергии. Дани назвал его выпрямителем вакуума. Главная идея состояла в том, что под воздействием синусоидального импульса темпорального поля высокой напряженности вакуум распадался на частицы и античастицы. Причем частицы оставались на поверхности текущего момента, а античастицы сбрасывались в субпространство под воздействием отрицательной полуволны темпорального поля и исчезали там навсегда, отправляясь в долгий путь к точке сингулярности Вселенной.